лезь первым. Медведицу я усыпила, она нам не опасна. Яр телекинезом очистил лаз и, толкая перед собой Пуха, полез внутрь. Медведица лежала перед самым входом мордой наружу. Яру еле хватило дара телекинеза, чтобы отодвинуть ее. Видимо, медведица не в первый раз здесь зимовала, так как берлога была большой. Пристроив Пуха на пушистом боку животного, Яр полез пальцами в рот и попытался достать душу духа. Девушки в это время протискивались мимо него. Дина сразу прилипла к горячему Яру, а Влада пристроилась на теплом боку медведя рядом с мужем. «Чего ты там мучаешься? Зачем ты вообще этот шарик в рот запихал?» – спросила она. «Подожди, сейчас спазм сниму». Двумя легкими касаниями знахарка расслабила Яру челюстные мышцы. «Вытаскивай». «Спасибо». Он извлек душу изо рта и хрипло поинтересовался. «Как вы?» «Холодно». «Как еще?» «Рассказывай, где мы и что происходит?» «Мы выбрались из улья. Только не знаю, что это за мир и где мы оказались. Знал бы, что будет так холодно, лучше оставил бы часть гороха и жемчуга в улье и захватил теплые вещи», — ответил Яр. «Ты-то совсем не мерзнешь», — возразила Влада. «О вас забочусь», — хмыкнул он. «Вы пока отогревайтесь, а я пойду собирать рассыпавшийся жемчуг с горохом. Если это нормальный мир, то пополнить их запасы нам будет негде». «Ты не сказал, что это за шарик такой?» — напомнила девушка. «Очередная тайна?» — у Дины спроси. «Мне сейчас не до разговоров». Яр выбрался наружу. Его тело действительно не чувствовало холода. По своим следам он вернулся на место появления. «Попробуй сначала снежок отправить в пространственный карман», — посоветовал дух. «Не нравится мне, что жемчуг вместе с нами выкинула. Ты же его отдельно складывал». «Верно», — согласился Яр. «Он не должен был с нами вывалиться. Только горох». Одной рукой он зачерпнул снег и смял его в корявый комок. Во второй руке Яр держал душу духа. Попытка отправить снежок в пространственный карман успехом не увенчалась. Следующая попытка, как и десяток попыток, предпринятых позже, только подтвердили догадку духа. Пространственного кармана у Яра больше не было. А ты знаешь, к этому случаю, как никогда, подходит выражение «Бог дал, Бог взял». Подвел итог Яр. «Я бы сказал, что оно подходит идеально», — согласился дух. «Только что нам сейчас делать?» Яр тоже думал над этим вопросом. Он осмотрелся вокруг, используя свой дар копирования. На сложные вещи тратить силы он опасался, а вот полкилограмма рассыпного золота, обнаруженного им в речном песке, могли помочь. Манипуляция с этим металлом ему давалась легко. Сначала Яр извлек его, превратив в монолитный брусок. Потом он создал модель и уже по ней изготовил ящик из напряженного золота. Не ахти какая прочность, но хотя бы мяться в руках не будет от малейшего нажима. Объема ящика должно было хватить для гороха. Жемчуг был упакован в тонкие, но прочные мешки. В них же он и вывалился из пространственного кармана. Яр еще удивлялся, глядя на них, когда собрал вещи перед выходом. Где руками, а где с помощью телекинеза. Он собрал весь горох. В ящике даже место осталось под мешочек с белым жемчугом. Туда же он положил душу духа, освободив, наконец, руки. Прихватив с собой мешки с обычным жемчугом, он пошел обратно. «Подними голову», — внезапно попросил дух. Яр выполнил просьбу. В небе образовался просвет в тучах. Через него было видно звезды. Дух для дальнего обзора пользовался камерами, установленными в короне Яра. «Ты тучи разогнать сможешь? Ведь это в сущности та же вода», — поинтересовался дух. «Не пробовал. Как-то в голову раньше не приходила такая возможность». Яр потянулся своим даром к низким облакам. Он ощутил большую массу воды, с которой легко работалось. Просвет в облаках начал увеличиваться. Сначала дело пошло легко, но потом затраты энергии возросли. «Прекращай, или пойдет град», — предупредил дух. «Слишком плотные облака у тебя получились по краям. Ты можешь по звездам определить, где мы находимся». Яр перестал воздействовать на тучи. «На земле, северное полушарие. Широту пока определить не смогу. Нужно на небо позже глянуть, когда земля провернется более ощутимо. Искусственных спутников не видно. Твой компьютер ловит только естественные шумы», — коротко доложил дух. «Земля — это не улей», — обрадовался известию Яр. «Остальное мы как-нибудь переживем». Он двинулся дальше. Идти по расчищенному пути было легко. Снег перестал таять под его ногами, и ощущение легкого холодка пропало. Заинтересовавшись данным феноменом, Яр остановился и вытянул одну ногу перед собой. По-другому увидеть ее не получалось. Мешал ящик с мешками. Нога блестела, как будто ее покрывала пленка, но сам Яр никакого покрытия не ощущал. «Это вода», — пояснил дух, понявший причину остановки. «Она покрыла твое тело, как только ты начал облака разгонять». Действительно, Яр сознательно применил свой дар. Участок кожи на коленке очистился от пленки, и он почувствовал легкий холодок. Убедившись, что ноги он не отморозил, Яр продолжил путь. В берлогу он залез после того, как предупредил девушек о своем появлении, чем вызвал дружный смех, и чего ржем. Забравшись внутрь, он подкопнул пологую стенку, образовав ровную нишу. В нее он засунул принесенное богатство, предварительно вытащив душу из ящика. В медвежью берлогу ни один зверь добровольно не полезет, просветила его Влада. Девушки с интересом наблюдали за его действиями. «Повезло тебе с мужиком», добавила она для Дины. «Куда-то исчез на полчаса, а вернулся с золотым сундуком, полным сокровищ. Сейчас одежда для нас самая большая ценность. Голыми мы много по сугробам не побегаем», заметила Дина. «Отправляй мужа еще на полчаса погулять. Уверена, он нам, если не тулупы, то хотя бы фуфайки добудет. Я смотрю, вы отогрелись, могли бы и пожрать что-нибудь приготовить. Нам питаться надо, а тулупы ваши под боком лежат», сделал Яр небольшой выговор девушкам. «Так, медведицу не трогаем, она беременная», возмутилась Влада. «Иди лови другую живность». «Сколько времени до родов осталось?» неожиданно для всех спросил Яр. «Месяца два примерно, очень примерно. Я не знаю, как протекает беременность у медведей. Зачем тебе это? Медведи рожают в феврале, значит сейчас декабрь или январь. Для ноября слишком холодно», ответил Яр. «У нас два выхода. Сидеть в этой пещере до лета или идти на юг. Но в любом случае вам нужна одежда и еда. Много еды». Он многозначительно кивнул на медведицу. «Можешь даже не рассматривать этот вариант», категорично заявила Влада. «Я хочу медвежат. Тем более, я могу воздействовать на них еще в утробе. Да экспериментируешься когда-нибудь», пробурчал Яр. «Сожрут тебя твои подопытные». «Не сожрут», уперлась знахарка. «Ладно», не стал дальше спорить Яр. «При любом раскладе придется искать другую еду. Медведя нам надолго не хватит». «Ты хотел сказать, тебе не хватит», улыбнулась Влада, поняв, что победила в споре. «Так, я решил сменить тему. Мы действительно на Земле», определил по звездам. «Но есть ли здесь люди, я не знаю. Радиоэфир на доступных мне частотах пуст. Возможно, удастся поймать что-либо на длинноволновых диапазонах, но для этого надо изготовить соответствующую аппаратуру. Мы догадались, что не в улье. Медведь не мутировал». Влада похлопала по пушистому боку зверя. «Сейчас зима, середина или самое начало. Нам придется постараться, чтобы выжить здесь», продолжил говорить Яр. «У нас нет одежды и источников тепла. Кто-нибудь умеет без спичек огонь разжигать?» Обе девушки промолчали. «Ясно. Опять все на меня повесили». Больше ничего не говоря, Яр выполз из берлоги. «Ты какую-нибудь крупную живность видишь в округе?» поинтересовался он у духа. «Только мелкая живность. Крупные животные стараются не бродить возле медвежьей берлоги, во избежание неприятных последствий», хохотнул дух. «Давай серьезно. Я понимаю твою радость от отсутствия перезагрузок, но мне надо едой народ обеспечить. И одеждой. Кроме шкур животных, мне на ум больше ничего не приходит. Создать теплую ткань у меня вряд ли получится. Там используются высокомолекулярные соединения, с которыми у меня проблема. Ткань из кварца или углерода вряд ли согреет даже летом. Из еды могу посоветовать рыбу. Река недалеко. Наверняка в ней рыба водится. За остальной дичью надо подальше от берлоги уходить. Пока к реке идем, можешь еще золото насобирать. Пригодится». Предложение духа натолкнуло Яра на другую мысль. Он проверил наличие золота в округе. Его было меньше, и в основном оно находилось на приличной глубине. Пройдя по указанному духом направлению около километра, он все же насобирал нужное количество золота для своей задумки. Через 5 минут у него на шее висела простенькая подвеска на золотой цепочке. Кольца благородного металла крепко оплетали душу духа. «Наконец-то я руки освободил», — облегченно выдохнул Яр. Путь к реке, по мере приближения к основному руслу, становился извилистым. Приходилось обходить ямы, засыпанные снегом. Чем ближе к реке, тем чаще они встречались. Пойменная часть русла кончилась, и берег резко пошел вниз. «Хорошие здесь перепады уровня», — заметил Яр. «Северная река. Здесь это обычное дело. Хотя вода до берлоги вряд ли доходит каждый год, если только заторы изо льда на реке весной образуются», — блеснул познаниями дух. Как у тебя дела с резервом обстоят? Ты же из-за этого золотом балуешься вместо более практичного алюминия? Ну да, золото в свободной форме, а алюминия из окислов выдирать придется. Несопоставимые затраты энергии. Но проблема в том, что я не чувствую уменьшения резерва. Подтвердил его предположение Яр. Посмотрим, как рыбалка пойдет. Если так и не почувствую расхода, то сделаю короб под рыбу из алюминия. Короб, духа опять разобрал смех. Смотри, недалеко от берега, в глубокой впадине на дне, лежала здоровенная рыбина. Дух, ты же шутишь и показываешь мне увеличенное изображение, не поверил своим глазам Яр. А что тебя смущает? Хихикнул дух. Я думаю, вам ее хватит, даже с учетом твоего аппетита. Она действительно такая большая? Все еще не мог поверить Яр. Это обычная белуга. Можно сказать, мелкий экземпляр. На моих землях водились рыбины намного большего размера. Собирались все близлежащие племена, чтобы такую рыбку поймать. Так это когда было? Внезапно насторожился Яр. Давно. Вздохнул дух. Предполагаешь, что нас забросило в далекое прошлое? Я не слышал про рыбин такого размера даже от деда. Сомневаюсь, что подобного монстра могли не заметить. Ладно, у нас сейчас другая проблема. Вытащить ее из воды. Показывай дорогу к этому омуту. Рыбалка получилась простой до безобразия. Встав напротив ямы, Яр зафиксировал рыбу. Потом недалеко от берега выломал лед, создав снизу водяной горб. Через получившуюся полынью, белугу вынесло на берег подальше от воды. Яр смотрел на бьющуюся рыбину и прикидывал, как ее тащить до берлоги. «Делай волокушу», — подсказал дух. «Ты же хотел проверить свой объем резерва. Хочешь из алюминия делай, хочешь из золота. В любом случае металла много надо. Да здесь клондайк», — удивленно присвистнул Яр, проверив наличие золота под ногами. «Может, мы на Аляске очутились? Золото – не показатель, оно много где встречается», – возразил дух. «Если здесь еще людей не было, то и золотодобычу никто не вел. К тому же, твой метод обнаружения намного превосходит способы, известные обычным людям». «Пока я изготавливал золотую волокушу, рыбина перестала биться в конвульсиях. А ты не думал, что вы с ней будете делать возле берлоги?» – задал дух неожиданный вопрос, имея в виду белугу. «Она ведь промерзнет и будет как камень. Ее только топором рубить останется или лето ждать. Ты прав. Думаю, надо ее нарезать мелкими кусками, пока далеко от жидкой воды не ушли». Яр как раз закончил с волокушей и прикидывал, как загрузить на них рыбину. Своевременное замечание духа позволило взглянуть на проблему с другой стороны. «Постарайся кожу снимать крупными кусками. Очень крепкая она у них. На ту же обувь можно будет пустить. Еще бы уметь эту обувь шить», — буркнул Яр. «Я научу». Снова хихикнул дух. 10 тысяч лет, проведенных в первобытных племенах, оказывается, тоже могут принести пользу. Глава 9. Начало светать, когда Яр дотащил волокушу до берлоги. Прямо к ней он забираться не стал, потому как места для разведения нормального костра на пологом склоне не было. Выбрал он ровную площадку чуть ниже и немного в стороне от лаза, чтобы в берлогу не задувало дым. «Дух, что у нас с сухими дровами в округе? Забирайся наверх». Дух продемонстрировал Яру лес на обрыве. Деревья с густым подлеском, росшие на самом краю, быстро заканчивались. Дальше шел лес практически без кустарника и травы. Дух подсветил несколько сосен и пояснил. «Почти готовый дом нашелся. Поясни, чем эти деревья отличаются от других, и как это связано с жильем?» Попросил Яр, не понявший полета фантазии духа. «Вот эти стволы образуют угловые столбы. К ним можно привязать бревна, получив, таким образом, стены жилища». Начал объяснять дух свою задумку. «Я, конечно, уважаю твой тысячелетний опыт», — прервал его Яр. «Но давай не будем скатываться совсем в каменный век. Придумаем, из чего дом построить. То, что место нашел, это хорошо, но сейчас надо костер сообразить. Ищи сухой валежник поблизости. Не ценишь ты мою заботу». Дух сделал вид, что обиделся. «Но наверх лезть тебе все же придется». В лесу снег не сдувался ветром, и снежный покров доходил Яру до пояса. Набрать охапку сухого валежника из-под снега, следуя указаниям духа, было несложно. Но одной охапки было мало. Яру пришлось делать несколько ходок за дровами. «Бересты с березы надергай», — посоветовал дух. «С ней легче всего костер разжигать». Пробираясь через сугроб к единственной березе в округе, Яр спросил. «Ты знаешь, как снегоступы плести?» «Знаю, но мог бы и лыжи себе смастерить. Возни с ними много. Позже сделаю. На пойме тальник растет. Наломаешь прутьев. Я объясню, как из них снегоступы соорудить», — ответил дух. Яр сложил отобранные для разжигания костра ветки вокруг большого комка тонких полосок бересты. «Вот теперь делись знаниями. Какие палочки надо друг об друга тереть и как именно?» — задал он вопрос духу. «То есть, теперь каменный век тебе все-таки понадобился?» — ехидно поинтересовался тот. «По-моему, этот способ проще, чем бегать по лесу и собирать нужные элементы для зажигалки, и не такой затратный в энергетическом плане. Что мешает тебе сделать одну спичку?» — поинтересовался дух. «Только не говори, что отсутствие деревянной спиченки. Бенгальский огонь прекрасно горит на железном стержне. Ты знаешь подходящий состав?» Яр не стал обращать внимания на подколки духа. «Держи». Дух загрузил в компьютер модель охотничьей спички. «Все компоненты должны присутствовать в окружающем мире. Тебе же не килограмм спичек нужно, поэтому на затраты энергии можешь наплевать». Пламя потихоньку усиливалось. Водяная пленка на теле Яра энергично переползала на сторону, не попадающую под жар, идущий от костра. Странный эффект Яр заметил случайно, но так как он не мешал, то вскоре забыл о нем. Сделав треногу, он подвесил на нее плотно набитый снегом золотой котелок. На его создание ушла часть волокуши. Вместе с котлом Яр наделал миски и глубокие тарелки. Остатки пустил на ложки и одну поварешку. Но что же сделал? Из золота. Режущие свойства, несмотря на то, что металл был напряженный, оказались отвратительными. Пришлось надергать железо, благо этого добра в почве было с избытком, но опять же в виде окислов и прочих соединений. Создав из железа с углеродом стальную режущую кромку, Яр получил довольно приличный нож. С помощью него Яр стал обдирать лыка с прутьев тальника, целую охапку которых он разложил вокруг костра, чтобы они немного оттаяли и снова стали гибкими. Прутья Яр выбирал, руководствуясь советами духа. Нужны были не только молодые и гибкие, но и несколько жестких для каркаса. С помощью лыка он связывал прутья в хитрую конструкцию, которую дух называл лапками. «Сидишь, греешься, а мы там мерзнем», — донесся от берлоги возмущенный голос Влады. «Хватит бухтить, не ты одна за пуха переживаешь. Прячьтесь пока в берлоге. Сейчас уху сварю, а потом пойду на нормальную охоту», — ответил Яр, не оборачиваясь. Он доделывал последний снегоступ. В котелке варились крупные куски белуги. Создавать соль Яр не стал, экономя силы. «Извини». Влада его не послушалась и подошла к костру. Следом за ней подтянулась Дина и присела на корточки у огня. «Не могу ничего с собой поделать, так и лезет из меня. Хочется кого-нибудь укусить», — продолжила знахарка. «Обморозишься». Яр с осуждением посмотрел на Дину. «Влада разогнала нам обмен веществ, как только увидела гору мяса, которую ты привез», — улыбнувшись, ответила девушка. «Мы лучше тебе поможем и сможем быстрее поесть. Сытая Влада точно добрее будет. Нужны ножи и скребки». Знахарка сосредоточенно смотрела на гору кусков мяса, лежащую на снегу, и солидный рулон рыбьей кожи. Ее Яр предусмотрительно подтащил ближе к костру, чтобы она оттаяла. «Вечно вы торопитесь», — немного недовольно сказал он. «Я хотел вас позже позвать. А чтобы сделать хороший нож, мне придется потратить много энергии. Я пока не чувствую объема своего резерва. Идти на охоту опустошенным мне не хочется. Свари отвар из гороха», — пожала Влада плечами. «Нам нужно не только поесть, но и одежду сделать хоть какую-нибудь. Хватит тебе на мои титьки пялиться. Все пуху расскажу», — с наигранным возмущением заявила она. «Я же тебе, Дина, говорила, что он точно что-нибудь найдет. Одежду не принес, но какой-то ювелирный магазин награбил». Влада ткнула пальцем в подвеску Яра. «Жалуйся на здоровье», — кивнул Яр, соглашаясь. На упрек про украшение он предпочел не реагировать. «Но будет, по-моему. Раз выбрались сами, то заканчивайте готовить. Доваривайте уху и следите за костром». Он поднялся, подхватил законченные снегоступы и по протаренной тропинке начал взбираться на обрыв. «Может, нам нож оставишь?» — попросила Влада, заметившая его в руке у Яра. Тот, не оборачиваясь, помотал головой. Забравшись на обрыв, Яр спросил: «Куда пойдем?» Стало достаточно светло, чтобы не пользоваться ночным зрением, но цвета окружающего мира ярче не стали. «Иди, куда глаза глядят. Надо от берлоги уйти подальше, а направление не так важно». К снегоступам Яр приноровился довольно быстро. Скользить, как на лыжах, в них не получалось, но он никуда не спешил. Рыбы Яр наелся до отвала, когда разделывал тушу, поэтому голода не чувствовал. Через час неспешной ходьбы он вышел на другой обрыв. Перед ним раскинулось огромное заснеженное поле, уходящее вправо и влево. Противоположный берег едва угадывался на горизонте. Мы круголя не дали? Нет, это русло петляет. Обычное дело, успокоил его дух. Вон твоя одежда идет. Где? Дух подсветил черные точки почти у самого горизонта. Увидел он их не сам, а с помощью камер в компьютере. Может, я ошибаюсь, но это волки. Пригляделся Яр, шкуры у них очень теплые, заметил дух, к тому же их сразу много. Мне приятно, что ты в меня веришь, фыркнул Яр. Спускаемся, еще чего, кричи громко, пусть они на берег взбираются. Или ты хочешь сам туши потом наверх затаскивать, тогда их лучше до берлоги довести и там грохнуть. Если уверен, что в лапках сможешь 60 км в час бежать, то ничего не имею против. Ехидно прокомментировал дух его идею, сложив руки рупором. Яр протяжно крикнул в сторону волков. Стая из десятка особей ускорилась. Убедившись, что они взяли верное направление, Яр, как мог быстро, пошлепал назад. Иногда он останавливался и издавал крик в сторону волков. «Уже не заблудится», — сообщил дух. «Стая встала на твой след. Лучше ищи место, подходящее для встречи». Яр, который совсем не запыхался, продолжил бег. Ему было все равно, где разделываться со стаей. Волки были крупные. Зима началась не так давно, и сильного голода они еще не испытывали. Яр бежал, не оборачиваясь, и наблюдал за стаей с помощью духа. Первый волк бросился ему на спину, пытаясь вцепиться в загривок и повалить на землю. Яр развернулся на бегу, одновременно замахиваясь. Удар пришелся в область уха и сбил волка в полете. Второй волк уже летел к нему, не став дожидаться окончания атаки собрата. В результате он тоже получил в ухо, но с другой руки. Волки разлетелись в разные стороны и больше не подавали признаков жизни. Стая тем временем взяла Яра в кольцо. Еще два волка сделали вид, что хотят напасть спереди, а в это время вожак, самый крупный из волков, бросился со спины. Он успел подставить раскрытую пасть под летящий в него кулак Яра. Правда, это не сильно ему помогло. С переломанной челюстью вожак отлетел в сторону. Повреждения, нанесенные зубами, быстро зажили, но кровь успела обильно выступить из ран на руке. «Жертвую!» — крикнул Яр, дравшийся до этого молча, чем спугнул двух волков, приготовившихся атаковать. «Эх, мало!» — пожаловался дух, когда вся выступившая кровь стала бесцветной. «Потерпишь!» — отмахнулся от его недовольства Яр. Другой крупный волк протяжно завыл и начал отступать от жертвы, оказавшейся стае не по зубам. «Куда собрался?» — Яр бросился к нему. Он понял, что стая собралась сбежать. Это не совпадало с его планами. Три шкуры, пускай из крупных волков, явно недостаточно, чтобы одеть всю их компанию. Рывок окончился плачевно для снегоступов, но Яр ухватил опоры для прыжка. Он упал точно на спину волка и коротким ударом перебил ему позвоночник. Не задерживаясь и используя тушу в качестве опоры, прыгнул еще раз. Ближайший волк, которого Яр наметил своей целью, попытался сбежать. Напрямую воздействуя телекинезом, Яр не смог бы удержать сильного зверя, но вовремя подбить опорные лапы он успел. Пока Яр расправлялся с последним волком, остальная стая успела далеко отбежать от места сражения. Оценив расстояние, он с сожалением решил не гнаться за волками по глубокому снегу. Дух, а волки съедобные? Яр начал стаскивать добычу в кучу и размышлял, что с ней делать. Странный вопрос. Конечно, съедобные. Только не все их едят. Жесткое мясо, когда это останавливало людей, в основном их не едят из-за сходства с собачатиной. Еще считается, что дикое мясо сплошь заражено паразитами. Это я тебе информацию из интернета передаю, поделился знаниями дух. Племена, в которых я жил, жрали волков только так, если сами не становились их кормом. Паразиты нам не страшны, значит, мясо тоже забираем, решил Яр. «Опять будешь золото для волокуши искать?» – спросил дух. «Здесь его мало. Сначала займусь разделкой туш, а затем буду думать, как их довести до берлоги. Зря мозги забирать не стал. Во многих племенах они считались деликатесом. Свои надо иметь, а не чужие жрать», – ответил Яр. Он закончил разделку волков. Хорошим подспорьем при снятии шкур оказался телекинез. С его помощью он оттягивал шкуру и пальцами отделял ее от туши. Изредка подрезал ножом требуху, лапы и головы откидывал в сторону. Пока трудился над добычей, параллельно прикидывал, из чего сделать волокушу и новые снегоступы. Плести новые или ремонтировать старые было нечем. Выбор пал на обычный песок. Окись кремния не требовалось расщеплять на отдельные атомы, чтобы использовать, как конструкционный материал. Разработав высокопористую модель из кварца, Яр понадеялся, что в реальности она будет не сильно отличаться от расчетных характеристик. Найдя ровный участок снега, Яр принялся создавать волокушу и снегоступы. Не сильно отличающиеся от снега по цвету снегоступы Яр изготовил быстро. Промелькнуло непонятное колебание резерва, но тут же исчезло. Снегоступы больше напоминали короткие и широкие лыжи с отверстиями для креплений. Последние он изготовил из полосок кожи. Держали снегоступы на снегу хорошо, а во время пробных прыжков на месте спокойно выдерживали нагрузку. Более уверенно Яр взялся за изготовление волокуши. Практически это был большой, вытянутый в длину ящик с закругленным низом. На этот раз проседание резерва Яр ощутил более явственно, но он восстановился за считанные минуты. Тягловый ремень, связанный из обрезков шкур, крепился не в одной точке, а проходил через отверстия, проделанные по периметру волокуши, распределяя нагрузку по всему корпусу. Скидав в волокушу туши и накрыв их шкурами, Яр направился в обратный путь. Короткий день подходил к концу. Солнце так и не появилось из-за туч. Длина светлого времени суток подсказывала, что они находятся далеко на севере. Хорошо хоть не за полярным кругом. Поняв, что его резерв работает нормально и вдобавок быстро восстанавливается, Яр всю обратную дорогу занимался сбором чистых веществ из почвы. К концу пути вес добытых материалов сравнялся с весом волчьих туш. К берлоге он вернулся уже в темноте. Увиденная картина его удивила и порадовала. Пух сидел на бревнышке у костра и наяривал рыбный суп. Его ноги были прикрыты куском рыбьей кожи. Судя по ее форме, ноги стали заметно длиннее тех обрубков, что Яр видел ранее. Влада крутилась возле мужа и подкладывала ему в тарелку новые куски. Дина сидела и смотрела на огонь. Словно почувствовав его взгляд, она обернулась и помахала ему рукой. Обе девушки были одеты во вполне приличные штаны и рубахи из белужьей кожи. Охотник с добычей вернулся. Громко возвестила Влада, тоже заметившая Яра. «А чем от тебя так воняет?» Наморщила она носик, уловив волчий запах, когда он подошел ближе. Волокушу Яр предусмотрительно оставил подальше от огня. «Едой воняет, которую вы будете с аппетитом есть. Привет, Пух!» Поздоровался Яр с другом. «Как состояние?» Он присел на бревнышко рядом Диной. «Издеваешься? Меня вырубило на подземной парковке, а открываю я глаза на земле и без ног. Я твердо уверен, что у меня галлюцинации», — уверенно заявил Пух, чем вызвал общую улыбку. «Стараниями своей язвительной жены ты скоро со мной на охоту бегать будешь», — пообещал Яр. «Галлюцинация или нет, но еда нам нужна. Как у него с ногами?» — обратился он к Владе. «Как ты и сказал, скоро бегать будет», — оптимистично подтвердила девушка. «Ему бы питание разнообразить. Витамины нужны. На одном мясе мы долго не протянем. Апельсиновых и лимонных рощ мне по дороге не попадалось», — развел руками Яр. «Аптек с витаминами в продаже тоже не встречал. Хоть ты-то не бери с меня пример», — вздохнула Влада. «Хватит одной вредины в нашей компании. Может, твой дух подскажет, как быть?» «Подскажешь?» — мысленно спросил Яр. «Свежая кровь и сырое мясо», — сразу отозвался дух. «А также требуха, которую ты выкинул. Та же печень, кладезь витаминов. Сомневаюсь, что кто-нибудь согласится на такой рацион. Тогда придется ягоду собирать. Ты не путаешь времена года? Какая ягода зимой?» — удивился Яр. «Обычная. Клюква называется. Ее много на болотах остается. Только много снега предстоит перекидать. Снег не проблема. Пух лучше меня телекинезом владеет. Быстро очистит плацдарм для битвы за урожай». Яр задумался. «Я его на волокуше довезу до места, а девчонки пусть собирают. Осталось болото с клюквой найти. Чего его искать? Вам же немного надо. Пару ведер на месяц. Мимо двух мелких болот мы недавно проходили. Там клюква была», — спокойно ответил дух. «Ты серьезно здесь до лета собрался сидеть? А почему нет? Предлагаешь выйти к людям в шкурах, не разобравшись, куда попали? Я предпочитаю сначала узнать, где мы, и соответствующим образом подготовиться. Теперь это наш мир. Навсегда». «Тоже верно», — неожиданно легко согласился дух. «Кстати, советую максимально много золота собрать. Оно на всех землях, во все времена было в цене». «Ты чего застыл?» — спросила Влада. «С духом общаюсь», — улыбнулся Яр улыбкой, не предвещающей ничего хорошего. «Есть два варианта. Первый – есть сырое мясо и пить кровь животных». «Логично», — поморщилась Влада. «Без температурной обработки в мясе и крови сохраняется витамин С. У нас, в основном, будет его недостаток. Но пить кровь — ее передернуло. А второй вариант какой? Я смотрю, вы приоделись. И ножа не понадобилось?» Яр внимательно разглядел одежду на девушках. Простые штаны и рубахи. Кожа была мягкая на вид. Костяные пластины были аккуратно удалены. Швы вообще не удалось обнаружить. Управляемый некроз ткани для очистки кожи. А так как клетки до сих пор живые, то срастить ее в нужном месте для меня не проблема. Понятно. Только скажи мне, что будет, когда они отомрут. Вы с этих костюмчиков вылезти сможете? Они же сядут, как испанский сапожок. Потрогай. Влада протянула руку, чтобы Яр мог пощупать рукав. Согнав с пальцев водяную пленку, он пощупал кожу. Она была сухая и мягкая на ощупь. Когда вы успели ее выделать? Удивился Яр. Меня не было всего ничего. Я заставила клетки кожи самому мумифицироваться. Фактически они живые, но спят из-за обезвоживания. Звучит очень загадочно и крайне непонятно. Хмыкнул Яр. Этот эффект надолго сохранится? Посмотрим. Пожала плечами девушка. Как временный, такой способ изготовления одежды на скорую руку меня более чем устраивает. Там 5 волчьих шкур лежит. Яр махнул рукой в сторону волокуши. Можешь их в дело пускать. Одежду делай в первую очередь на вас троих. Мне простых шорт хватит. Дина, осталось поесть, или этот, отращивающий ноги организм, все сожрал. Обратился он к жене. Погоди, перебила его Влада. Ты рассказал только про один способ. А какой второй? По ягоду пойдем. Яр забрал у жены тарелку с кусками мяса. Можете пока теплой одеждой заняться, раз вы такие мастерицы, а утром все вместе сходим. Глава 10. Мозги отморозил, с подозрением уставилась на него знахарка. Завтра проверим. Невозмутимо ответил Яр. Он попробовал мясо. Оно оказалось жутко пресным. Держа ложку над тарелкой, он создал в ней немного соли и посолил уху. Ну, ты и жмот, заявил увидевший это Пух и протянул свою ложку. Яр молча создал соли для него. Не мог сразу сделать и уху посолить? Спросила Влада. Переживал за резерв. Ты со своим разобралась? Да. Ухнуло все, что было за полчаса. Она положила руку на бедро Пуха. А через час он у меня опять полный стал. Если не сильно напрягаться, то можно без гороха обойтись. Можно. Согласился Яр. Оставим его на крайний случай. Развивать резерв будем обычными тренировками. Медленно, но верно. Спешить нам некуда. Мы так и будем в берлоге жить? Сменила тему знахарка. В одной всей толпой нам тесно будет. Александр, обратилась она к Пуху. Ты сможешь им другую берлогу выкопать? По соседству. Дина тихонько рассмеялась от ее предположения. Решили на нормальные имена перейти? Поинтересовался Яр, проживав очередной кусок. Да, надоело мультяшным медведем быть. Кивнул, соглашаясь, Пух. Он тоже много ел после лечения. Причем выбирал специально костлявые куски и съедал их полностью. Сейчас вроде не боевая обстановка, чтобы по позывным друг к другу обращаться. Тем более, я один такой. Вы-то с прежними именами остались. Так что с жилплощадью, вернула их к своему вопросу Влада. Или избу из деревьев срубите. Не надо ничего копать и рубить, ответил Яр. Перекушу и начну делать нам времянку. Потом, когда округу разведаем, выберем место под капитальное жилище. Людей искать будем? Спросил Пух. Будем. Тебе уже говорили, что мы в прошлом. Да, но надеюсь, нас закинуло не слишком глубоко. Жить среди первобытных людей будет скучно. Главное, чтобы они были, эти люди. Усмехнулся Яр. Ребята, не забывайте, что мы бессмертные. Мы можем сами стать основателями высокотехнологичной цивилизации. Хотя мне бы не хотелось взваливать на себя такую ношу. После ужина Пух задремал. Влада с Диной ушли проверять содержимое волокуши, а Яр отправился выбирать место под постройку. Участок под дом он подобрал ровный. То, что он оказался далековато от берлоги, его нисколько не заботило. Расчистив снег до самой земли, на освободившемся пространстве Яр начал строительство. Хотя слово «созидание» подходило лучше. Дом он строил из той же окиси кремния. Фактически он получался стеклянным, но из-за использования пористой структуры стены выходили молочно-белыми. Гибко варьируя пористость, Яр получал необходимые характеристики прочности и теплоизоляции в нужных местах. Толщина стен получалась значительной. Дело было не в теплоизоляции, поскольку у пористого кварца она значительно лучше, чем у других материалов. Следовало сделать прочными внешние и внутренние поверхности стен. Также требовалось проложить в ней воздуховоды для вентиляции. Планировка была простая. Две небольшие комнаты, расположенные по краям, выходили дверями в одно общее помещение. В каждой комнате предусматривался свой санузел, совмещенный с душем. Слив Яр сделал из того же кварца, выбрав песок на всем пути следования труп. Сливная яма потихоньку углублялась. Он наметил ее немного в стороне от дома, и материал для строительства брал только в ней. Система воздушных каналов, проложенная в стенах, предназначалась для обогрева и вентиляции дома. Учитывая, что материал стен совершенно не пропускал влагу и воздух, пришлось продумывать приточно-вытяжную вентиляцию. Работала она за счет конвекции, создаваемой тягой в печке. Ее создание я отложил на следующий этап. Сейчас его резерва хватило лишь на монолитную плиту под дом и стены. Вернувшись к костру, Яр застал девушек за обработкой шкур. Причем Пух тихонько посапывал, сидя у огня, уже полностью одетый. «Что ты там такое строишь? Снежный дом?» – поинтересовалась Влада. Яр оглянулся. От костра были видны белые стены дома. Они действительно выглядели, словно сделанные из снега. «Нет, снег зимой – это банально. Я из песка строю», – улыбаясь, ответил Яр. «Думаю, так теплее будет. Строй. Мы с Пухом, как больные, можем и в берлоге пожить», – не удержалась от колкости знахарка. «С Александром», – с нажимом произнес тот, приоткрыв один глаз. «Просил же, извини, Саша, я по привычке», – повинилась Влада. «Тебе помощь нужна какая-нибудь?» Пух посмотрел на Яра уже обоими глазами. «Скучно без дела сидеть, надо скважину под воду в землю загнать», – немного подумав, ответил Яр. «Здесь 30 метров всего до изолированного водоносного слоя. Трубы прочные, но хрупкие получаются. Надо сильно и при этом равномерно давить, без ударов и изгибов. Не уверен, что моего дара хватит на такой трюк. Вместе будем работать. Твое дело давить ровно и без перекосов». Яр присел возле костра и наложил себе порцию ухи. «Хлеба не хватает», — вздохнул он. «Много чего не хватает», — хмыкнул Пух. «Мне, например, ног. Но это ведь мелочи. Главное, мы живы. Остальное добудем или сделаем. Какие у тебя вообще планы на будущее? Дожить до весны. Мой дар не взаимодействует со снегом, только с жидкой водой. Опереться куда-то далеко по снегу мне не хочется. Тем более, Влада нашла себе еще одного медведя. Не тащить же его с собой. Сколько будем здесь сидеть до весны? 4-5 месяцев? Свихнемся от ничего не делания. Ну почему свихнемся? Продолжим научные разработки. Но это чуть позже. Сначала нужно исследовать близлежащую территорию. Найти место под капитальный дом. Обжиться. Этот значит у тебя временный? Пух ткнул в белеющие стены. Больше тренировочный. Материал, как ты понимаешь, используется нестандартный. Все его плюсы и минусы известны только теоретически. Нам предстоит за короткое время проверить их на практике. Яр продолжал равномерно махать ложкой, отвечая в паузах. Девушки затихли, прислушиваясь к их разговору. «Как думаешь, где мы оказались?» «Географически. Сибирь. Скорее всего, западная. Судя по рельефу местности, восточнее местность более гористая. А почему не Северная Америка? Там природа такая же. Потому что медведица не похожа на гризли. Слишком короткие когти. Хотя я могу ошибаться в этом вопросе», — ответил Яр, заканчивая есть. «Нужна дальняя разведка. Ты пока к этому не готов. Округу я обследую за то время, что ты встаешь на ноги. Одновременно займусь добычей полезных ископаемых. Слишком ко многим вещам мы привыкли, которых сейчас взять негде. Ты про металлические бруски в коробе говоришь?» — спросила Влада. «Про них, но там не только металлы». Яр повернул к ней голову. «Многое еще нужно найти. Хорошо, что река протекала через выходы на поверхность разнообразных руд. Течением она размывала скалы и сносила измельченную породу вниз. Некоторые металлы и соединения попадаются отдельными пластами, чаще тонкими. Но для меня не имеет значения процентное содержание. Мне важно количественное значение. Но размывало вверху по течению. Возможно, за 1000 километров отсюда. Ну и что? Зато размывало 1000 лет. Как у вас с одеждой дела обстоят?» — сменил он тему. «Воняет она. Приходится долго и нудно от запаха избавляться», — поморщилась Влада. «Раскроить и сшить шкуру недолго. Основное время занимает выделка. Держи». Дина протянула Яру шорты из белужьей кожи. «Ты один у нас голожопый остался, а я уже привык голышом ходить». Яр быстро натянул шорты. «Удобно. Спасибо. Сделай нам какой-нибудь светильник», — попросила Влада. «Ночное зрение – это хорошо. Свет от костра жутко романтично, но работать при таком освещении очень неудобно». Яр прикинул, что у него есть, и, посоветовавшись с духом, сделал светодиодный фонарь с небольшим аккумулятором и термопреобразователем, выполнявшим заодно роль корпуса. Устройство получилось размером с толстый фломастер. Все с интересом наблюдали, как фонарь появляется, словно из ниоткуда на руке Яра. «Каждый раз удивляюсь, что это возможно», — произнес Пух, колдун. Добавила Влада, «сожгут тебя на костре, если мы в средневековье. Дров не хватит», — возразил Яр. Рядом с костром стояла посудина из золота с теплой водой. Яр бросил в нее фонарик и переставил емкость на угли. Его периодически заряжать придется. Именно вот таким способом. Можно подмышку засунуть, но это долго. В костер кидать не стоит, объяснил Яр. Чуть подзарядиться, и можете включать. Пошли, Пух, делом займемся. И этот туда же. Картинно закатил тот глаза. Тяжело, что ли, по имени называть? Тяжело, Пух, очень тяжело. Я тебя чаще всего именно так и называл. Если один на один, еще могу Винни назвать, или товарищ генерал. Тебе как больше нравится, Яр подал ему руку. Тьфу на тебя. Пух, ухватившись за нее, ловко заскочил Яру на спину, держась за плечи. Подхватив друга за культи, выросшие почти до колена, Яр направился к строящемуся дому. На выбранном под скважину месте он сам разгреб снег и быстренько создал широкую лавочку из вспененного кварца. На нее он посадил Пуха. «И чего ты такой красоты не наделал возле костра?» — спросил тот, поглаживая теплый на ощупь материал. «А если со спинкой такой стул сделать? А зачем?» — изобразил, что удивился Яр. «Там же бревнышки лежат. Девчонки старались, тащили их хрен знает откуда. А я приду и весь их труд обесценю. Они же мне потом всю плешь проедет». «Тоже верно. Говори, что делать?» В этот момент все пространство вокруг залил свет, идущий со стороны костра. Под громкую ругань Влады, яркость свечения быстро уменьшилась. «Ага, нашли, как яркость регулировать», — одобрительно произнес Яр. «Пух, чего Влада в последнее время ругается, как сапожник? Это у нее после плена. Я-то ничего не помню, а она натерпелась». Пух тяжело вздохнул. «Пройдет со временем». Яр тем временем создал толстостенную трубу из почти прозрачного кварца с круглым и острым наконечником. На первых 2 метрах она имела большое количество мелких отверстий. Поставив 3-метровую трубу вертикально, он сказал, придерживая ее вот так, когда эта штука станет погружаться в землю, начиная на нее давить с небольшим усилием. «Понял», — кивнул Пух. Яр отвернулся к дому и продолжил строительство, беря при этом материалы из-под трубы. Через рыхлую массу, оставшуюся после изъятия основных элементов, она легко погружалась под действием своего веса. Согласно схеме, Яр начал создавать перекрытие, которое одновременно служило плоской крышей и емкостью для воды. «Ты бы и сам справился», — указал на очевидный факт Пух, когда Яр снова повернулся к трубе и начал наращивать короткий огрызок, торчащий из земли. «Давай тебя назад отнесу. В принципе, ты прав. Я смогу один справиться. Только получится дольше по времени и затратнее по энергии. Нет, лучше с тобой посижу». Сразу отказался Пух и решил прояснить другой вопрос. «Почему приемник не сделаешь длинноволновый? Для тебя это расплюнуть. Я же видел, как ты светильник легко создал. А зачем? На более высоких частотах эфир девственно чист. Спутников нет. Значит, мы в докосмической эпохе. Нам без разницы, это 1500 год или 1900. Сословное общество. Встречать будут по одежке. Человек, одетый в шкуры, будет восприниматься, как дикарь, пусть и могущественный. Поэтому, прежде чем выйти к людям, надо восстановить свой технологический уровень. Века до 21 или лучше 22. Если идут 20-е и 40-е годы 20 века, то мы можем помочь СССР победить в Великой Отечественной войне, или нарваться на организованное противодействие местных чекистов. Не забывай, что в те времена любую подозрительную личность сначала расстреливали, а потом допрашивали. Яр закончил удлинять трубу. Пух придерживал ее телекинезом. Поднялся ветер, и она опасно раскачивалась под его порывами. К тому же не факт, что здесь победят коммунисты. Тоже верно, согласился с ним Пух, который встречал в улье людей, живших благополучно при царе в 21 веке. Может, пора заканчивать, ветерок какой-то нехороший. Последний отрезок загоним, а я к тому времени крышу доделаю, хотя бы частично, согласился с ним Яр, и можно будет заселяться. А окна, когда будешь вставлять, указал Пух на пустые оконные проемы, без них, что внутри, что снаружи, они уже стоят, Пух, улыбнулся Яр. Ты просто сидишь неудачно, не отражают они блики в твою сторону. Идеальное кварцевое стекло очень прозрачное. Вообще, удобный материал этот кварц оказался. Почти все из него можно делать. Труба для скважины не такая прозрачная, ее хорошо видно, заметил Пух, приглядевшись к трубе. Она же тоже из кварца, ага, только у нее структура немного другая. Я вообще удивлен, что она осталась прозрачной. Стоп, подал команду Пух. Труба вся ушла в землю. Вижу. Не оборачиваясь, ответил Яр. Я тоже почти закончил. Сейчас за девчонками пойдем. Снаружи неплохо выглядит. Влада осветила дом фонариком. Дверь потом делать будешь? Указала она на пустой дверной проем. Дверь сдвижная. Не хотелось с петлями возиться. Пояснил Яр. Дом, прошу заметить, в стадии постройки. Предложение можете озвучивать, но претензии приниматься к рассмотрению не будут. Яр прошел в главный зал. Это общая комната. Она же столовая и кухня. А печка? Обогреваться дом? Чем будет? Задал вопрос Пух. Печку поставлю в котельной. Но думаю, мы и так не замерзнем. К утру сами все поймете. Если совсем душно станет, можно дверь ненадолго приоткрыть. Кровати я сделаю чуть позже. Как силы восстановятся? Пока располагайтесь на полу. В комнатах двери еще не сделал. Влада осмотрела косяк. Я предупредил, что дом недостроен. Будут и двери, и электричество, и вода горячая будет. Здорово. Расцвела Влада. Если это времянка, то боюсь представить, как будет выглядеть капитальный дом. Удивленно покачал головой Пух, который дом видел только снаружи. С капитальным жильем можно не спешить. Лучше проект хорошо проработать. Задумчиво произнес Яр. Что получится, здесь реализуем. Для проверки функциональности и обкатки. А с этим домом, что будет, когда в новый переедем? Спросила Влада. Все ценное извлеку, остальное на слом отправлю. Сказал Яр, заходя вслед за Диной в правую комнату. Одно слово, князь, домами разбрасывается. Донеслось до него тихое ворчание знахарки. За ягодой на следующий день они не пошли. Начался снегопад с небольшой метелью. Яру пришлось срочно сооружать котельную и ставить в ней печку. Хотя ночью дом прогрелся, для этого хватило тепла, выделяемого их телами. Но воздух застаивался, и становилось душно. Железо на топку, какой ее задумал Яр, тратить не хотелось. Так как его добыча из окислов обходилась очень дорого, в энергетическом плане. Остальные металлы или не обладали нужными свойствами, или обходились еще дороже. Посовещавшись с духом, он изготовил топку из сапфира. Окиси алюминия в окружающих пластах глины содержалось так же много, как и окиси кремния в песке. Теплопроводность сапфира уступала железу всего в два раза, что было приемлемо в его случае. Большая топка позволяла загрузить сразу дневную порцию дров. Хитрая система подачи воздуха регулировала интенсивность горения. Уже запасенных материалов Яру хватило на изготовление термоэлектрического генератора на пару киловатт, работавшего от тепла печки. Плиту для готовки Яр сделал на основе углеродного волокна, что опять-таки позволило сэкономить металл. Пока ходил в лес пополнять запасы дров, насобирал еще редких веществ. Из-за этого пришлось ходить далеко и в разных направлениях. Защитная пленка на теле позволяла Яру не обращать внимания на ветер и снег. Заблудиться с духом на пару было вообще нереально. К концу второго дня дом приобрел законченный вид. Даже сантехника заняла свои места. Не хватало только воды. Пух интенсивно питался и лечился. Усилиями Влады он отрастил себе обе ноги. Для ходьбы сил еще не хватало, но активно шевелить ими он уже мог. Сейчас бы спека вколоть для стимуляции выздоровления. Мечтательно произнес Пух, разгрызая ребро волка. Настал вечер и все сели ужинать. Вколоть нетрудно. Только я тебя сама на ноги поставлю ничуть не хуже. Возразила Влада. Оставим дары Улья на действительно черный день. Она повернулась к Дине. Подруга, я, конечно, верю, что дар Оракула покинул тебя, но сказать, кончится завтра пурга или нет, ты можешь. Саше витамины нужны. Завтра с утра можно идти за ягодой. Улыбнулась Дина в ответ. Но пойдем в обед. Глава 11. К утру метель утихла, но никто никуда не пошел. Владе срочно понадобилась вода, и пришлось доделывать водопровод. Бака на крыше должно было хватать на неделю интенсивного использования. При желании запас воды можно растянуть на месяц. Поэтому Яр не стал мудрить с насосом, а рассчитывал закачивать воду, используя свой дар. Система фильтрации позволяла получать стерильную воду, проходящую для этого через систему фильтров. Поход за клюквой запомнился всем надолго. Никто из четверых участников до этого ее не собирал. Тем более, зимой. Пух очистил кочки от снега на приличном участке болота. Самой ягоды среди зеленого мха видно не было. Влада скептически смотрела на зеленое поле, пока Яр не скребанул по нему ковшом. В подставленную емкость часто застучали замороженные ягоды, прячущиеся до этого во мху. Тогда глаза загорелись у всех. Даже Пух решил собирать клюкву, хотя и несколько варварским способом. Он выдирал мох кусками и притягивал к себе, а потом с удовольствием выбирал ягоду. В итоге Пух набрал меньше всех, но у него клюква была самая чистая. Назад шли все довольные. Пух вместе с ягодой ехал в волокушах. Девушки шли рядом на снегоступах. «Крахмал не знаешь, где взять?» — спросила Влада без особой надежды. «Тут я точно не помощник», — покачал головой Яр. «Киселя захотелось?» «Угу», — ответила девушка и шумно сглотнула слюну. «Терпи до лета. Если людей не найдем, то какие-нибудь дикоросы обязательно заготовим. Может, дикие пчелы попадутся. Лучше бы люди попались. Развивать цивилизацию умных медведей меня не тянет». Вопрос девушки натолкнул Яра на новую мысль. «Дух, нет ли какой травы под снегом, которую можно вместо чая использовать?» «Есть. По пути я покажу поляну, где брусничника много. Ягода не сохранилась, но листья в чай пойдут», — ответил тот. «Остальные травы надо заготавливать с лета. Еще чагу можно заваривать, но пока березы с ней мне не попадались. Имей в виду, на будущее. Если увидишь чагу, сразу говори». Яр периодически подходил к волокуше и перекладывал из карманов металлы и другие вещества, добытые по дороге. В очередной раз, освобождая карманы, он обрадовал Пуха. «Сегодня займемся радиоприемником», — набрал я, наконец, нужное количество галлия для малошумящего детектора. Радиосвязь в армии начали использовать в районе 1900 года. Если хоть кто-то на планете будет сигналить морзянкой, то мы его обязательно поймаем. «Ты лучше мне комп нормальный сделай. Не верю я, что мы попали в период развития радиосвязи. Скорее всего, намного раньше. Обойдешься без компьютера», — вмешалась Влада. «Поживи немного в реале. Это вам хорошо. Все чем-то заняты. Один я сиднем сижу», — пожаловался Пух. «Скучно говоришь», — переспросила его жена. «Значит, на тебе переборка всей клюквы». «Нет уж, у меня тренировки», — сразу нашел причину увильнуть Пух. «К тому же моя клюква и так чистая. Сами отсеивайте мусор, который набрали». Яр подсоединил созданный приемник к антенне и блоку питания. В эфире была тишина. Сканирование по всему диапазону не выявило никаких техногенных излучений. «Пошли Пуха обрадуем?» — спросил Яру Духа. Он работал за столом, установленным в своей комнате. Стол, кроме столешницы, имел массу ящиков и отделений для хранения собранных Яром материалов. «Ты не торопись. Может, сейчас происходит возмущение в магнитосфере планеты и поэтому радиосигнал не проходит. Оставь приемник включенным, а я за ним послежу несколько дней. Не выйдет у тебя следить», — возразил Яр. «Я планирую прогуляться к реке. Не думал, что белужье мясо может надоесть, причем так быстро. Нужно другой рыбы наловить. Может, зверь какой попадется». Он задумался на минуту. «Дух, надо дальнобойное оружие под безгильзовый патрон внешников сделать. Можно меньшего калибра, но чтобы сохранялась убойная сила. Озаботься я ружьем заранее, то шкуры в тот раз снял бы со всех волков. Если брать за ориентир череп медведя, как самый прочный, то стоит оставить прежний калибр. При этом пули можно делать не из вольфрама, а на основе корундовой керамики», — сразу предложил Дух. «Тебе же не нужна прицельная дальность 3 километра, 500 метров за глаза», — подтвердил Яр. «Оптику хорошую все же сделай, не только с выводом на камеру, но и глазом, чтобы посмотреть можно было. Мало ли кто, кроме меня, захочет пострелять. Проще сделать оружие для всех». «Конечно, проще. Но зачем? Мы же не собираемся воевать, а от любого нападения каждый из нас и так отобьется. Лучше спроектируй магазин на максимальное количество патронов. С твоим уровнем развития дара, можно сделать оружие вообще без магазина и механизма подачи патронов», — заметил Дух. «Научись создавать их прямо в патроннике и доведи этот процесс до автоматизма». «А ведь это мысль», — одобрил идею Яр. «Делай нужные расчеты, но старайся использовать минимальное количество редких веществ». Оружие получилось легкое и компактное. Общая длина – метр с небольшим. Компоновка Bullpup позволяла значительно уменьшить габариты. Если бы не ажурный приклад, то принять эту палку с ручкой за ружье было бы трудно. «Пошли, постреляем». Яр поднялся из-за стола. Его одежда, кроме шорт, дополнилась кожаной курткой с множеством карманов и подобием мокасин на ноги. Яр по-прежнему не мерз на морозе. Дополнительно его защищала водяная пленка, самопроизвольно образующаяся на теле. Стоило Яру выйти из тепла на улицу, первое время вода пропитывала одежду, делая ее неудобной. Если шорты из белужьей кожи влагу не впитывали, то куртка из волчьего меха умудрялась промокать насквозь. Довольно быстро он научился контролировать пленку. Теперь она не только игнорировала тело в местах, прикрытых одеждой, но и перестала смачивать предметы, с которыми соприкасалась. Выйдя из своей комнаты с ружьем в руке, Яр наткнулся на Пуха, делающего упражнения, лежа на полу. «Что-то новенькое?» – спросил он, заметив оружие. «Это то, о чем я думаю. Ага, хочу проверить, как стреляет. Пойдешь?» Пух молча притянул к себе теплую одежду и быстро оделся. «Пошли!» – протянул он руку. Разместив Пуха за спиной, Яр вышел за дверь. Пройдя небольшие сени, разделенные перегородками на склад для мяса и котельную, он оказался на улице. Пух смахнул телекинезом снег, наметенный на скамеечку, стоящую недалеко от входа. Яр помог ему усесться, сформировав патрон, благо все необходимые для этого вещества были широко распространены, он прицелился в дерево, растущее на обрыве. До него было 300 метров. Внеся необходимые поправки, Яр выстрелил. Пуля немного ушла в сторону от намеченной точки и расщепила ствол, но в целом точность ружья оказалась удовлетворительной. Сделав еще пару выстрелов, Яр выяснил, что с разбросом ничего сделать не удастся. Легкая пуля сбивалась с траектории любым порывом ветра. «Как ты его перезаряжаешь? Где магазин?» – спросил Пух, наблюдавший за его действиями. «Нет магазина. Я создаю патрон прямо в патроннике. То-то я смотрю, конструкция очень простая и автоматики никакой не видно. Ты мне можешь такое сделать, только с нормальным механизмом и патронами?» Соскучился по стрельбе, улыбнувшись, спросил Яр. «Да, так, сидя на одном месте скоро весь навык растеряю», — согласился Пух с предположением Яра. «Сделаю», — пообещал он и предупредил. «Я завтра с утра на рыбалку ухожу. Как приду, сразу займусь. Нам тоже надо», — раздался просящий голос Влады. Девушки возвращались от берлоги и прекрасно видели, чем занимается Яр. Подойдя ближе, они услышали весь разговор. «А вам-то зачем? Вдруг на нас кто-нибудь нападет? Чем мы отбиваться будем? Залечим их до смерти?» — посыпала аргументами Влада. «Дина, вон, совершенно беззащитная. Дар Оракула, и тот работать перестал». «Верю», — не стал спорить Яр. «Особенно в беззащитность моей жены. Про тебя разговор не идет. Ты только с медведем справиться в состоянии, но никак не с разбойниками», — развеселился он. «Сделаю и вам, но позже. Может, вам лучше луки со стрелами сделать?» — пришла неожиданная мысль Яру в голову. «Чтобы соответствовать времени, в котором живем, себе лук сделай», — огрызнулась Влада. «А нам огнестрельное оружие привычнее». «Постой», — вмешался Пух в их перепалку. «Ты запустил приемник и ничего не услышал?» «Не хотел говорить, но в эфире только природные помехи. Нет даже излучения от генераторов переменного тока. Приемник получился достаточно чувствительный, чтобы уловить такие колебания», — подробно ответил Яр. «Значит, мы оказались раньше 1880 года». Яр сидел на лавочке. Рядом на ребре стоял ободок компьютера. Его камеры с самым высоким разрешением были направлены в чистое небо, усыпанное звездами. 58-я параллель. Прозвучал голос духа. «На этой широте не так много крупных рек протекает в подобной местности. Например, Енисей, но он не подходит. Нет у него такой большой поймы. Вероятно, Опель и Иртыш. В обоих случаях стоит пройтись вниз по течению. Если Иртыш, то на нем с конца 16 века стоит город Тобольск. Если Обь, то чуть ниже будет село Тагурское, основанное примерно в то же время. А если нас занесло еще раньше?» — решил уточнить Яр. «Тебе не все ли равно, на какое племя местных жителей ты наткнешься в таком случае?» — обоснованно поинтересовался дух. «Ты прав, для нас разницы никакой. Главное, чтобы люди здесь были в принципе». Он замолчал. «Предлагаю выйти завтра пораньше», — после короткой паузы добавил Яр. «Поищем рыбные места. Я заодно пополню свои запасы. Новоиспеченные стрелки хотят основательно меня разорить. Тебе, дух, будет дополнительное задание. Надо поискать следы человеческой деятельности. Не может человек существовать возле реки и в нее не нагадить». Утро сразу не задалось. Сначала Яр запутался в многочисленных завязках на своей одежде. Тихонько матерясь, под смешок духа, он успокоился и перевязал их правильно. «Нечего хихикать», — буркнул он духу. «Мне уже надоело ждать, когда ты закончишь ерундой заниматься и сделаешь хотя бы пуговицы. Я уже молчу про молнию», — сказал тот, все еще посмеиваясь. «Действительно, ну-ка». Яр вышел в общую комнату, где уже вовсю хозяйничала Дина. Заметив его, она наложила в тарелку суп из белужьего и волчьего мяса, приправленного клюквой. Однообразное питание начинало надоедать, поэтому девушки, как могли, экспериментировали. «Почему?» – коротко спросил он у жены. «Ты про пуговицы?» – поняла она. «А зачем? Завязки интереснее. Как надоедят, так ты будешь завален работой по самые уши. Скажи спасибо, что мы обе не падкие на украшения». «Спасибо», – хмыкнул Яр, осознавая последствия, «будь девушки немного другими. Но мне пуговицы пришейте. Я, как вернусь, сразу их наделаю с запасом. Садись, ешь». Дина поставила тарелку на стол. «Сейчас отвар брусничника согрею. Не кофе, но лучше, чем ничего». Выйдя на улицу после завтрака, Яр надел снегоступ и попрыгал на них, проверяя надежность крепления. Правый снегоступ с треском лопнул под его весом. Хорошо хоть мокасины осколками не пропорол. Пришлось создавать новый снегоступ и перевязывать крепление. «Надеюсь, день пройдет только с мелкими неприятностями», – буркнул он, делая первый шаг. Несмотря на то, что дух советовал ему сходить вниз по течению, на разведку Яр отправился вверх. Логика была простая. За один день он туда и обратно все равно не сходит. Поэтому лучше провести разведку в противоположном направлении. Рыба встречалась в большом количестве и всякое разное, но ее добычу Яр отложил на обратный путь. Сейчас его больше интересовали редкие элементы, которые он по крупицам, а иногда по атомам собирал из грунта. До обеда удалось пройти значительное расстояние. Еду в дорогу Яр с собой не брал. Смысла брать рыбу, когда идешь на рыбалку, не было никакого. «Влево 500 метров», — скомандовал дух. «Нашелся осколок местной цивилизации. Крупненький такой. Показывай», — попросил Яр. «Труп», — удивился он, увидев находку зрением духа. «Вот это повезло. Он еще и в одежде. Вид у него не сильно счастливый», — прокомментировал дух высказывание Яра. «Ты бы поторопился, а то его течением снесет. Будешь потом за трупом по всей реке бегать».